Глава 13. 50 световых лет от Солнечной системы. Границы ПДР Ирбис. 45 световых лет от Солнечной системы. Станция Мистфайр. Жизнь не стоит на месте. Во Вселенной происходят события, меняющие жизнь человека и целых планет. Прилетают и улетают корабли, станция наполняется приезжими, и сами приезжие сменяют друг друга. Кто-то на станции, поймав удачу, поднимается вверх по социальной лестнице, а кто-то, наоборот, спускается в мусорный сектор. Жизнь не стоит на месте. Пришло время улетать Исюру. Не в его характере долго сидеть на одном месте. Сюр в немом удивлении смотрел на Эдика. Потом справился с подступившей неуверенностью и заметной хрипотцой в голосе произнес: «Соединяй, Эдик». «Господа», — раздался по громкой связи в рубке управления ОДК четкий мужской голос, «с вами говорит директор судоремонтного завода, ранее принадлежащий корпорации «Ирбис». «Мое имя Шалаут Маккензи. У нас сложилась тяжелая ситуация. Заканчивается сырье для продовольствия. Наши синтезаторы пищи загружены наполовину. Люди умирают от голода и недостатка витаминов. Нас осталось очень мало. Еще полгода, и мы вымрем или начнем есть друг друга. Простите, господин Маккензи, что перебиваю. С вами говорит капитан ОДК «Варяг» Сюр Землянский. Чем мы можем вам помочь?» «Капитан, у нас давно произошло разделение, вернее, разрыв всяческих связей с управляющим центром ПДР. Мы предоставлены сами себе, вернее, брошены на произвол судьбы. У меня в подчинении осталось 30 больных людей и груда металлолома из старых собранных кораблей. Энергии много, но мы не нужны тем, кто засел в центре. Они перекрыли нам поставки сырья для синтезаторов. Мы для них лишние рты. Есть только запас азота для синтеза белка, нет витаминов. Вы смогли пробиться сквозь оборону Ирбис и захватить одну платформу. Мы за вами следили с надеждой. Мы не можем сами покинуть место проживания. Нас уничтожит система обороны. Последние попытки мы сделали, когда вы улетели в прошлый раз, но ваша платформа уничтожила посланные автономные корабли. Помогите нам». «Помогите», — не торопился с ответом Сюр. «Тут надо думать, господин директор. Слишком много неизвестных факторов, с которыми приходится считаться. Один из них — это то, что ваши слова могут быть обманом, и вы просто пытаетесь устроить ловушку. Непонятно, почему вы в первый наш прилет не обратились с просьбой. Это все вызывает сомнения». «Я понимаю вас, капитан, и могу выслать вам обзор нашего состояния. В тот раз мы надеялись сами выбраться. Мы тоже мало кому доверяем. Нас могли взять в рабство и заставить добывать уран на астероидах. Мы надеялись, что сумеем договориться с центром. Но все попытки выбраться и договориться провалились. Вы наша последняя надежда, даже если это и рабство. Если вы нам поможете, то сможете забрать завод себе. Я заключу с вами договор передачи прав на владение заводом. По закону я, как директор, стал его владельцем 30 лет назад, когда исполнился срок, за время которого никто не предъявил на него права. Мы все ждали, когда мир изменится и нас освободят. Но шло время, а мы как были никому не нужны, так и остались». Сюр с полминуты постоял в глубокой задумчивости. «Директор, а вам и вашим специалистам есть куда убыть после освобождения?» «Нет, капитан, мы уже вычеркнуты из живых, нас нет. Мы надеемся прибиться к какой-нибудь станции и организовать свое дело. Мы же специалисты, кораблестроители и можем пригодиться». «Спешу вас разочаровать, господин Маккензи. Всех специалистов Ирбиса не берут на работу, а вам нужно будет рассказать, откуда вы прибыли. Вас группой не примут ни на одной станции. С нами находится бывший начальник отдела одного из института Ирбиса, профессор Эльвин Лимшиц. Я знаю его. Он работал над искусственным интеллектом, и мы встречались на научных конференциях», — радостно воскликнул Маккензи. «Директор, а почему вы не вышли по видеосвязи?» — с некоторым подозрением спросил Сюр. «Сейчас переключусь, господа. Я торопился». Экран монитора вспыхнул, и с него на Сюра и его друзей смотрел худой, изможденный человек. Никто подпер рукой подбородок и некоторое время рассматривал его, затем хмыкнул. «Хм, «Да, это он. Привет, Шулаут. Ты здорово сдал, но тебя можно узнать». «Я вас рад видеть, коллега», — улыбнулся Маккензи. «Смотрю, ты устроился». «Да, Шулаут, но сначала я полвека перебивался и нигде не мог устроиться. Капитан Сюр купил меня за несколько ящиков дорогого алкоголя». «Да? Ты продался за алкоголь?» — удивился Шулаут. «Нет, меня продали как раба». «Что? Ты раб?» «Сейчас нет, а раньше им был. Слушай меня, Шулаут. Тебе выпала счастливая звезда. Капитан Сюр возглавляет коммуну и набирает себе команду. Я член коммуны и теперь легализован. Имею гражданство. У вас только одна возможность устроиться в открытом мире — это стать членами коммуны и работать на благо ей и себя. Если вы согласны, то я дам хорошие рекомендации тебе. Только я не понимаю, почему ты говоришь, что ты директор завода. Ты же управлял научным отделом по металлам и сплавам. Меня сняли с должности перед тем, как разразилась эта проклятая война. В моем коллективе затесался агент МАБа, а продвигал его я. Поэтому после разоблачения агента меня перевели сюда, на этот завод». «Понятно. А что он производит?» «Занимаемся, вернее, занимались ремонтом автоматических транспортов-рудовозов, но можем строить и военные корабли от малого до среднего тоннажа, включая крейсеры. Программы необходимые есть, и есть секретные наработки. Меня просто на время спрятали, но, как оказалось, навсегда». Никто обратился к Сюру. «Вы, капитан, вы, наверное, удачливый человек. Вам все прямо лезет само в руки. Я рекомендую принять этот завод под свое управление вместе со специалистами». «Хорошо, профессор», — недовольно произнес Сюр. «Я вас услышал. Но сначала мы расчистим большую площадь от оборонительных сооружений, а потом отправим на завод своих специалистов для проверки слов директора». «Господин директор», — теперь Сюр обращался к Маккензи, «мы отключимся от связи и переведем совещание, но с вами не прощаемся. Обдумайте слова «никто». «Кого?» «Профессора Лимшица, и дайте свой ответ. От этого будет зависеть, как мы поступим». Директор кивнул. «Хорошо, капитан, мы обдумаем, но уверен, все захотят обрести новую родину. У нас нет средств для самостоятельной жизни и продвижения там у вас. А рекомендации Эльвина — это лучшие рекомендации. Я так говорю, потому что знаю его характер». Сюр кивнул и отключил связь. Обернулся к никто. Строго на него посмотрел. «Профессор, придержите свои эмоции в кулачке. Не стоит распространяться о моей посредственности и удачливости. У нас на Земле говорили, что дуракам везет, но это ложь. Везение — это благоприятно сложившиеся обстоятельства, которые были продуктом предварительной умелой работы». Никто замер с открытым ртом, и довольная улыбка сошла с его лица. «Простите, капитан, я был неправ. Слишком расчувствовался. Уверяю, такое больше не повторится, но и в свое оправдание». «Хватит, никто. Много слов до добра не доводят. Я вас услышал. Теперь давайте думать, как нам быть. Никто, вы у нас замедика, так что вам первое слово». «Да, понимаю, людей нужно подлечить. Но после того, как маг передаст вам права на завод». «Понял. Надо освобождать капсулы. А это не может неделю подождать?» «Наверное, может. За это время мы подберем нужный корабль, расчистим периметр от оборонительных систем и сможем направить андроидов на завод. Я правильно понял ваши слова о наших представителях?» «Да, профессор. Еще предложение есть?» «Нам трудно будет долго кормить стольких людей, Сюр», — произнесла Алла. «Наши запасы сырья не безграничны». «Понимаю. И сколько мы можем пробыть тут, пока они не закончатся?» «С учетом дополнительных 30-40 человек, не больше 2 месяцев. Значит, надо успеть все сделать за 1,5 месяца и убыть со всеми людьми на станцию. Тут оставим андроидов, чтобы прикрывать наши приобретения. Потом снова вернемся». «Еще предложение. Давайте сделаем, что наметили, а потом уже будем добавлять. Работа и так не в проворот», — предложила Руди. «Согласен. Тогда за работу. Мы с Руди вылетаем выбирать корпуса». «Подождите», — — остановил их никто. «Давайте спросим у Мака, может, у него есть нужное нам». «А это идея», — почесал голову Сюр. «Я как-то о такой возможности не подумал». Он по обратной связи вызвал директора завода. Тот появился почти сразу. «Что-то еще?» — спросил он. «Да, директор. Скажите, какие корабли сейчас стоят у вас на стапелях?» «Лучше скажите, что вам нужно. Так будет быстрее и точнее». «Нам нужен корабль класса «Минный тральщик» для переоборудования его в боевой корабль». «Нет, капитан, таких больших кораблей у нас нет, но есть возможности его переоборудовать, если вы доставите его к нам». «Сколько займет время переоборудования?» — уточнил Сюр. «Это смотря, что вы хотите получить в итоге, капитан. От 3 недель до 1,5 месяцев. С условием, что у нас будет необходимое оборудование». «Я вас услышал, директор Маккензи. До связи». «До связи, капитан». Жизнь часто преподносит сюрпризы, и когда казалось, что надежды рухнули, появляется свет в окошке, и он манит к себе, и приходят новые силы и новый взгляд на ситуацию. Монблай выслушал доклад старшего помощника и вызвал к себе пленного. Долго с ним беседовал и думал. Думал, и в конце концов у него созрела рискованная идея захвата корабля разведчиком антикорцев. Лезть в ПДР вслед за ОДК с одним сухогрузом было глупо и равносильно смерти. Его средства обороны не могли конкурировать с тем, что было у капитана Сюра на его необычном ОДК, и разгром эскадры из 6 кораблей класса фрегат его впечатлил. Монблай засел за тактические эскины и стал давать вводные. Пытаясь нащупать приемлемый вариант захвата корабля, он не жалел себя и своего времени. Бросил пить и звать Мавлуду. Из раза в раз он получал отрицательный результат захвата корабля штурмом, но с маниакальным упорством менял вводные, и когда казалось, что весь его запас идей исчерпан, эскин выдал положительный результат с вероятностью победы в 51%. Это уже был успех. Монблай дал новое задание для определения необходимых рекомендаций по тренировке бойцов «Белых пантер». Он скрупулезно составил набор приемов, необходимых для успешного проникновения на корабль мантикорцев и последующего штурма. Успех мог быть при нескольких условиях. Во-первых, это соблюдение временных интервалов каждой фазы операции. Затем нужно было правдоподобно сыграть на репутации сумасшедших черных. Сложив пазл, Монблай назначил тренировки для бойцов. Они целыми днями тренировались до автоматизма штурмовать корабль противника. Пленник довольно подробно обрисовал корабль, на котором бывал не раз. Для этого в свободных от груза бункеров были построены макеты отсеков корабля-разведчика. Установлены временные системы жизнеобеспечения. Сам пленный должен был сыграть одну из важных ролей в этой рискованной авантюре. Иначе ее было не назвать, но и у Монблая не было выхода. Надо или захватить корабль, или умереть. Шли дни. Они складывались в недели, и, наконец, однажды, совершив прыжок, сухогруз вынырнул в пространстве, где находился корабль-разведчик «Мантикоры». Когда его отметка появилась на экране радаров, в рубку вызвали пленника. Монблай находился на своем месте, а капитан Крист, который выучил свой текст на зубок, немного волновался. Он готов был совершить предательство, но оправдывал себя тем, что у него не было иного выхода. Да, и привычка менять хозяев была у него в крови. Он старался изо всех сил быть полезным андромедцем. Монблай это заметил и использовал с пользой для себя. «Сухогруз вызывает корабль королевства Мантикоры. Ответьте». Дежурный офицер стал посылать сигналы кораблю-разведчику. «Слушаю вас, сухогруз. Какие-то проблемы?» «Офицер, у нас на борту несколько персон, которые говорят, что вы их знаете, и они должны вам сообщить нечто важное». «Подождите, сухогруз. Мы производим идентификацию вашего корабля. Не приближайтесь ближе, чем на 2000 километров». «Мы застопорили двигатели, офицер. Сухогруз принадлежит станции Румштайн, капитан сухогруза Монблай. Решайте поскорее, нам нужно на станцию Мистфайр для пополнения запасов». «Доложите, кто у вас находится на борту». «Лучше он сам расскажет, офицер». «Это капитан рейдера «Желтая медуза» Крист». «Повторите, кто?» «Дежурный. Говорит капитан Крист. Мой номер 114, позывной «Медуза». Сообщите 22-му, что я выполнял приказ 7-го. Мы должны были захватить важный объект, и он захвачен, но в бою мой корабль и вся эскадра уничтожена. Нас подобрал сухогруз и любезно согласился помочь. Нужно срочно эвакуировать раненых и объект. Прошу разрешения принять бот сухогруза. На борту будет 20 оставшихся в живых членов экипажей, эскадры и сам объект. Ждите, капитан, я доложу по команде». Через 20 минут пришел ответ. За это время Монблай покрылся крупными капельками пота. Он бисером катился по его лицу. «Капитан Крист, вы на связи?» «Да, я тут». «Вам вышлют борт, чтобы забрать объекты раненых». «Это невозможно, офицер. Раненые уже в боте, они в плохом состоянии. Перегружать — это подвергнуть риск их жизни. Много обгорелых. Прошу разрешения на прием бота». «Я сейчас уточню. Ждите». В рубке снова установилась тишина. Никто не смел ее нарушить. Затем раздался другой голос. «Медуза, выйдите на видеосвязь». Мунблай предполагал такой вариант, и видеосвязь тут же включили. На экране возник человек в гражданской одежде. Он внимательно оглядел Крисда и расслабленно улыбнулся. «Привет, бродяга. Кого захватили?» «Гения инженерной мысли с набором полезных изобретений». «Хорошо, Медуза. Разрешение на прием бота я дам. Вылетайте, как только получите код подтверждения. Он будет на твоей нейросети». «Нам надо приблизиться хотя бы на 500 километров, чтобы получить код», — ответил Крист и показал повязку на голове. «Я ранен. Нейросеть частично блокирована». «Хорошо, подлетайте». «Сделаем», — с облегчением ответил Крист. «Вас услышали». Абонент на корабле-разведчике отключился. Мунблай вырубил связь и вытер рукавом лоб. Воротник форменной рубашки был мокрым. Первая фаза операции прошла успешно, и это вселяло надежду на успех. В бот были заранее погружены 20 штурмовиков и специалисты-инженеры с дронами. Начиналось не менее важное, чем первая-вторая фаза. «Код принял», — доложил Крист и сообщил ответный. «Это перестраховка на случай моего захвата и пленения», — пояснил он. «Если бы я отправил другой код, то вас бы атаковали. Можете вылетать». Бот отделился от корабля и полетел к кораблю мантикорцев. Мунблай видел через оптику бота, как открылась створка, и бот влетел вовнутрь. Мунблай смотрел на секундомер. Когда бот влетел в ангар и завис, у него открылись три люка, и из него выскочили одетые в штурмовую броню люди. Они быстро уложили на пол дежурных техников. Один из штурмовиков прижал боевой нож к паху техника и приказал: «Быстро говори код разблокировки дверей, иначе отрежу нахрен член и яйца!» Он нажал сильнее, и испуганный техник тут же выдал код. Бот в это время включил аппаратуру подавления. То, что происходило в грузовом отсеке, не было видно на мониторах дежурного по кораблю. В раскрытые двери быстро устремились штурмовики. Бот подлетел к открытым створкам и взял на прицел коридор. Командир отряда отправил одно сообщение. «Два». Мунблай его получил и остался доволен. Вторая фаза штурма прошла быстрее, чем планировалось. За 14 секунд вместо 30. Значит, сопротивления не было. Техники выгрузили аппаратуру и стали пытаться перехватить определение отсеком и техническим сектором, примыкающим к грузовому отсеку. У них это быстро получилось, и он был изолирован от корабля. «Три», — передал командир штурмовиков, и от сухогруза отделился второй бот. Дежурный офицер на корабле-разведчике получил уведомление о прекращении связи с грузовым ангаром. Он дал команду на исправление ситуации и записал происшествие в бортовой журнал, но шли минуты, а связь с грузовой секцией не восстанавливалась. Он увидел, как от сухогруза отделился еще один маленький бот и стал вызывать сухогруз. Но тот таинственным образом хранил молчание в эфире, затем неожиданно стал стремительно сближаться с кораблем мантикорцев. Дежурный попытался еще какое-то время вызвать на связь сухогруз, затем вызвал капитана корабля. «Кэп, у нас нештатная ситуация. Связь с грузовой секцией потеряна, от сухогруза отделился объект и движется в нашу сторону. Сам сухогруз набирает скорости, тоже движется к нам». Выслушав доклад дежурного офицера, капитан дал команду. «Объявите боевую тревогу. Всем постам и службам занять места по боевому расписанию». Взвод космодесанта поднять по боевой тревоге, одно отделение направите на охрану боевой рубки корабля, второе отправьте в ангар. Пусть выяснят, что там происходит, и купируют негативные последствия при необходимости». Дежурный включил сигнал тревоги и стал раздавать команды. При этом он увидел, что часть отсеков в технической секции корабля стали пропадать с экранов мониторов, и с ними не удавалось наладить связь. «Кэп», — с тревогой в голосе сообщил дежурный офицер, — «кто-то движется к реактору и берет под контроль технические отсеки корабля. Он очень быстро проходит смежные коридоры и отключает секции от корабельного эскина». На корабле завыли сирены. Личный состав спешил к местам боевого назначения. В технических секциях техники и кондукторы попадали в руки штурмовиков. Немного нажимая, личный состав передавал им коды управления дверями в отсеках, коды управления инженерным оборудованием. Командир штурмовиков непрестанно докладывал: 4, 5, 6. Бойцы отряда двигались с опережающим графиком, и этому способствовали сами мантикорцы. 7, доложил командир, и Монблай понял, подошло время решительных действий с его стороны. Все, что было до этого, это лишь прелюдия, а теперь был его выход. «Капитан Монблай вызывает корабль-разведчик», — произнес капитан и стал ждать. На экране тут же возникло изображение встревоженного лица дежурного офицера. «Дежурный, я капитан Монблай. Изгой из клана «Черные пантеры», соедините меня с вашим капитаном». Экран мелькнул, и на нем появился капитан мантикорцев. Он несколько секунд смотрел на черное лицо Монблая. «Чего вы добиваетесь, капитан Монблай? Вооруженным путем вы корабль не захватите. Скоро мы перейдем на резервные мощности и уничтожим ваш отряд силами средств обороны корабля. Капитан, мне нужен ваш корабль, и я его получу. Или взорву. Мои бойцы у реактора заложили там заряд. Я предлагаю вам почетную сдачу. За время штурма мы не убили ни одного мантикорца и не собираемся этого делать, если вы примете мои условия. Поверьте, у меня нет другого выхода. Я уже смертник. А вы сможете сохранить свою жизнь и жизнь членов экипажа. Что вам дороже, жизнь экипажа или корабль? Вы не посмеете. Погибнут ваши люди тоже». «Не смешите меня, капитан. Я стою перед лицом вечности. Я и мои люди обречены. Так зачем нам блефовать? Мы или получим корабль, или заберем вас с собой. Даю вам 10 минут на размышление. Чтобы у вас не появилось желание расстрелять сухогруз, я его пришвартую рядом с вашим кораблем. Если вы поддадитесь эмоциям, мы вместе уйдем на суд Ухжака». После этого Монблай отключился и сел. Казалось, из него вытянули все жилы и кости. Он сидел, согнувшись, как мешок, уставившись пустым взглядом в пол, ожидая решения капитана мантикорцев. Больше ничего от него не зависело. Капитан мантикорцев тоже сидел пришибленный, свалившийся на него бедой. С ужасом уставившись на пустой экран, он знал репутацию андромедцев и их презрение к смерти. Для них смерть — это путь к новому возрождению после суда их бога. Слов на ветер они не бросали и всегда шли до конца. Если сказали, что взорвут, значит взорвут. Но и совершить преступление, сдать корабль он не мог. «Дежурный, скиньте мне пакет для действий на случай таких ситуаций», — тихо и обреченно распорядился капитан. И тут же ему на нейросеть пришел секретный приказ. В нем было много пунктов, в которых описывалось, что нужно предпринять, прежде чем сдать корабль. В итоге получалось, что сдать его невозможно, а исполнять все пункты не было времени. Черный не оставил его ему. Капитан растерялся. Он не был чисто военным капитаном. С молодости был приписан к спецслужбам. У него не было боевого опыта, и теперь он не знал, как поступить. Смятение читалось на его лице. К капитану подошел старший сотрудник секретной службы. Он наклонился к нему и тихо заговорил. Оба были без шлемов. «Капитан, вам придется сдать корабль». Капитан вздрогнул и поднял взгляд на офицера. «Вы это серьезно?» – прошептал он. «Вы совершили непростительную ошибку, дав разрешение принять чужой бот». «Но это вы подсказали мне», – попытался оправдаться капитан. «Я просто подсказал вам, капитан, чтобы не было волокиты с ранеными. Но кораблем командуете вы». И еще более тихо, чтобы никто не слышал, добавил: «Не усугубляйте ситуацию. Дайте команду экипажу прекратить сопротивление. Если андромедцы обещали нас не трогать, они будут держать свое слово. И они обязательно взорвут корабль, если мы не подчинимся. Люди ценнее кораблей. В рапорте я укажу, что вы сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь людей». Капитан понуро недолго задумался. В душе он придерживался такого же мнения, но принимать решение в одиночку у него не хватало сил. Офицер разведки разделил с ним ответственность и снял часть непосильного груза. Капитан кивнул и приказал. «Прекратить сопротивление. Всем сложить оружие. Бойцам десанта вернуться в свои казармы. Соедините меня с сухогрузом». Когда на экране появился крепкий черный андромедец с горящим фанатичным взглядом, капитан произнес. «Я сдаю вам корабль и надеюсь, что вы выполните свое обещание и не будете убивать команду». «Я человек слова», — спокойно ответил Монблай, торжествуя внутри. «Призовая команда уже на борту. Прошу оказывать ей всяческое содействие. Дежурные специалисты должны находиться на своих местах. К ним будут приставлены мои люди. Остальные члены экипажа должны разоружиться и собраться в третьей грузовой секции. Мне нужен ваш корабль для одинарной акции. Потом я его вам верну. Поверьте, я не хочу иметь лишних проблем с Мантикорой и оплачу аренду корабля. Примите во внимание форс-мажорные обстоятельства. Вы уже получили проблемы, капитан». «Сейчас это не имеет значения. Может быть, я сумею быть полезен Короне. Время покажет, капитан». Монблай оборвал связь и стал отдавать распоряжение. «Старший помощник, отправляйте наших специалистов на корабль мантикорцев для перехвата управления. Приказ белым пантерам – взять под охрану рубку управления, склады с вооружением и местом пленения членов экипажа. Бойцов космодесанта поместить в отдельное от экипажа помещение, лучше в спортзале. Относиться к плененным со всем уважением. Приступайте». Старпом воодушевленно кивнул и ответил. «Принитачев, вы гений. Прибереги свою лесть, чтобы вылизать задницу главе клана», — резко и грубо оборвал его Монблай. «Исполняйте мои приказы». Старпом вытянулся, посерел лицом и стал дублировать приказы капитана. Через 3 часа корабль мантикорцев был взят под контроль силами экипажа сухогруза. Специалисты по кибербезопасности меняли коды доступа. Самостоятельное перемещение бывших членов экипажа по кораблю запрещалось. Их водили под охраной группами на места несения службы. Свободные от вахты члены экипажа находились в одном месте под охраной нескольких бойцов и роботизированных систем нападения и обороны, а по-простому – боевых роботов. Пленные сидели на полу, тихие, пришибленные и молчаливые. Все они остро переживали то, что с ними случилось. Еще через 2 часа дежурный доложил, что в пределы видимости корабельных сканеров появился неизвестный корабль. Искин определил его как среднемагистральный транспорт, способный перемещаться в пределах нескольких звездных систем. «Чиф», — доложил старпом, — «в нашу сторону направляется гражданский корабль. Он передал сообщение на частоте мантикорцев. Сообщение ошифрованное». «Расшифровали», — уточнил Монблай. «Да, чиф». «Тогда чего вы мне говорите, что сообщаете шифрованное? Зачем лишние слова?» «Чтобы вы знали, что на корабле не простой пассажир. На нем агенты Мантикоры». «Что в сообщении?» «Агент под номером 30, позывной «Лучик», просит принять на борт его и группу преступников, а также пакет с информацией. Его сейчас дешифруют». «Передайте на мантикорца, чтобы приняли агента и преступников. Всех арестовать и допросить». Риадна была почти счастлива, пусть она изрядно переволновалась, настрадалась, пережила ужас неминуемой мучительной смерти, но результат оправдывал все ее прошлые терзания и страхи. Она разоблачила предателя и могла с большой долей вероятности получить должность Веллингтона. А это быстрый взлет карьеры, то, к чему она стремилась все эти годы. Она отправила запрос на корабль-разведчик и тут же получила разрешение быть принятой кораблем. Ее даже не смутило то, что на корабле нарушили правила и не приказали ей появиться на экране монитора. Она была вся в радужных мечтах. От транспортного корабля отделился бот и направился к кораблю-разведчику. Когда бот влетел в грузовой отсек и сел на пол, она, радостно улыбаясь, вышла из бота. Растерянно огляделась. Ее встречали люди в незнакомых боевых скафандрах с оружием на изготовку. «Руки в гору, на колени!» — пролаял один из бойцов. И тут улыбка сошла с ее лица, оставив место обиде и растерянности. Она замерла. Два одетых в броню бойца грубо схватили ее за руки и грубо повалили на пол. Ариадна попробовала возмутиться, но подошва ботинка сильно припечатала ее спину и придавила к полу. Из Ариадны выдавила воздух, она сумела лишь выдохнуть. «Ой!» Следом выходила ее служанка, и Ариадна отчаянно закричала. «Вероника, спасай!» Но девушка-служанка сделала испуганное лицо и сама упала на колени, прижала руки к лицу и заплакала. Ее просто толкнули ногой в спину, и она распласталась рядом с Ариадной. По нейросети передала то сообщение. «Молчи, Ариадна. Надо сначала разобраться, что происходит. Потом действовать». Следом из бота выволокли двух бойцов сопровождения, отобрали оружие и тоже положили на пол вниз лицом. Последними вышли в Веллингтон и его подельники. Веллингтон довольно улыбался. Он подумал, что сработали его связи, но сильный толчок в спину заставил его упасть на колени и передумать. Происходило нечто непонятное и тревожное. «Кто такие?» — спросил подошедший боец без шлема. «Говорить четко и правдиво». «А вы кто?» — не узнала бойца Ариадна. Она задрала голову и посмотрела на него снизу вверх. К ней вернулось самообладание и дух противоречия. «Здесь глупая курица. Вопросы задаю я». «А я не буду отвечать», — с капризом в голосе ответила Ариадна. «Посмотрим», — усмехнулся боец. «Ты кто?» — спросил он служанку. «Я служанка госпожи Ариадны. Я нанята через фирму эскорта и обслуги. Не убивайте меня, я простая девушка и ничего не знаю». «Понятно. Эту куклу к остальным пленным», — боец указал на служанку. «Вы кто?» — спросил он сопровождавших Ариадну парней. «Мы?» — быстро ответил Колин. «Оперативные сотрудники экономической разведки Мантикоры?» «Ясно. Ваши пленные кто?» «Один, тот», — Колин указал на Веллингтона. «Глава офиса разведки в этом секторе, бывший куратор. Он совершил преступление. Хотел убить вот эту», — он указал на Ариадну. Та злобно прошипела. «Предатель!» «Я не предатель, мэм. Я хочу просто жить и в ваших интригах участвовать не собираюсь. Я простой опер». «Ладно, этих троих тоже к остальным пленным, а неуступчивую красотку в камеру посадить отдельно». Веллингтон понял, что у него появился шанс освободиться. «Господа!» — закричал он. «У меня есть важные сведения. Дайте возможность поговорить с вашим главным». «Я и есть главный, что ты хотел сказать?» «Я понимаю, что вы главный среди бойцов, но мне нужен самый главный». «Да?» — боец в задумчивости почесал подбородок. «Посиди пока в камере, потом решим с тобой. Уведите его», — распорядился боец без шлема. «А этих куда?» — сопровождавший его боец указал на троих мужчин в наручниках. «Вы кто?» — спросил главный. «Мы оперативники», — ответил за всех Гофт. «Выполняли приказы босса». «Этих тоже к остальным, наручники не снимать». Отдав все необходимые распоряжения, ушел из отсека. Монблаю доложили, что среди прибывших есть старший куратор сети экономической разведки Мантикоры в этой системе, и у него есть важная информация, которую он хочет сообщить главному. «Отправите его на сухогруз. Транспортный корабль захватить. Он пригодится». Через полчаса Веллингтон стоял перед Монблаем. «Вы, господин Веллингтон, я правильно назвал вас?» — уточнил Монблай. Веллингтон стоял с открытым ртом. Перед ним был андромедец, и это меняло все. Он думал, что это спецслужбы Мантикоры провели рейд против коррупционеров. Может, были причины для смены экипажа, но это были пираты, и они смогли захватить боевой корабль. Он стоял, онемев от увиденного, и потерял способность говорить. Его душил страх за свою жизнь еще больше, чем раньше. «Говорите, Веллингтон, что вы хотели мне сказать?» Веллингтон молчал. «Вы онемели! Вас надо подогнать!» — насмешливо спросил Монблай. Он видел, какое впечатление произвел на Белого. Веллингтон немного оправился от шока и откашлялся. «Господин...» «Называй меня Масса, Белый». «Масса... «Дело в том, что мы охотимся на одного человека. Он обладает информацией о секретных разработках Ирбис. И если вы дадите мне свободу, я скажу, где он находится. Все, чем он владеет, достанется вам. Это очень хороший приз». Мунглай прищурил один глаз, склонил голову на бок и с интересом посмотрел на Веллингтона. Он вспомнил допрос Крисда и вспомнил имя куратора. Теперь, сопоставив все, он догадался, кто перед ним. Тот самый босс Веллингтон, что отправил эскадру из 6 кораблей на поимку неуловимого говнюка Сюра. «Дайте угадаю», — рассмеялся Мунглай. «Этот человек некий капитан Сюр, верно?» Веллингтон опять открыл рот и застыл, как истукан. «Да, вижу, я угадал. Так вот, я вам раскрою секрет, Веллингтон. Ваша эскадра уничтожена, в живых остался лишь капитан Крист. Мы его подобрали в поясе астероидов. Но вы мне можете быть полезны. Я не буду вас убивать. Потом мы с вами обсудим наши дела более подробно, а пока останетесь на моем корабле в качестве почетного пленника. Вас разместят вместе с капитаном Кристом. А теперь расскажите, за что вас арестовала ваша помощница». Веллингтон вздохнул и, понимая, что врать вредно, стал рассказывать. Рассказал, как приказал нагнуть коммунаров, как вместо этого схватили его бойцов, как секретарь выставила ему условия, и чтобы скрыть свое позорное поражение, он решил ее дискредитировать. Но девушка сумела нейтрализовать бандитов и решила воспользоваться компроматом. Как он схватил ее, но она снова вывернулась и арестовала его. Ей помогли оперативники и двое людей, девушка и парень. Монблай слушал с задумчивым интересом. «Кто эти парень и девушка, вы знаете?» — спросил он. «Девушка — ее новая служанка». «А зачем ей служанка, Веллингтон? Вроде бы она не великосветская аристократка». «Именно что аристократка, из весьма значимого на Мантикоре пула, хотя и из обедневшей семьи». «Понятно. Как вы думаете, кто были эти люди, что ей помогли?» «Девушка, как я сказал, служанка. Видимо, она позвала на помощь частного детектива и вызвала подмогу из оперативного состава. Мы проделывали все втайне от отряда силовой поддержки, брали тех, кому доверяли». «Ясно. Значит, вашей помощнице помогла служанка. А вам не повезло уже в третий раз. Хотя с учетом гибели эскадры уже 4 раза. Вам не кажется, что у вас черная полоса, Веллингтон? И она началась со знакомства с Сюром. Пора ее закрывать. Вам еще повезло, что вы попали ко мне, а не к своим мантикорцам. Если будете лояльны и себе, поможете и мне. А пока отдохните». «Уведите пленного», — приказал Мунблай двоим матросам, присутствующих на допросе. Слова о черной полосе и невезении Веллингтона после знакомства с Сюром Мунблай произнес не случайно. Все андромедцы были суеверны, и Мунблай не исключение. Размышляя над ролью Сюра в судьбах тех, кто встал у него на пути, Мунблай понял, что без сверхъестественного вмешательства тут не обошлось. Он, как злой демон Анзох, противник прародителя Унжака, разрушал планы, если они противоречили планам самого Сюра, и тут нужно было хорошо подумать. Не случайно все, кто с ним враждовал, несли потери. Только демон, вселившийся в этого белого, мог создать подобные условия. Он был голоден и жаждал жертв. Но и против демона у андромедцев было свое оружие. Это обряды очищения с жертвами. Мунблай сидел еще добрых полчаса, придумывая, как совершить обряд. Наконец он решился. «Старпом, сколько белых осталось в прилетевшем транспорте?» 8 чиф. Они там, под охраной». «Пришли ко мне Мавлуду», — распорядился капитан. Когда пришла Мавлуда, Мунблай уставился на нее тяжелым взглядом, придавил ее и заставил затрепетать. «Я знаю, Мавлуда, что твоя мать практиковала колдовство». «Никак нет, чиф, она была шаманкой». «Это одно и то же. Сейчас я тебе скажу то, что никто не должен знать. Поклянись, что никому не расскажешь». «Клянусь», — оторопело произнесла Мавлуда. Таким капитана она видела в первый раз. Он был испуган и суров одновременно. Глаза его горели черным огнем фанатика, и она поежилась от набежавших мурашек. «Слушай меня внимательно, Мавлуда», — понизил голос капитан. «Я считаю, что в Сюра вселился демон Анзох. Ничем иным я не могу объяснить причину его такой удачливости. Нам надо провести обряд очищения, и для этой цели сможешь пригодиться ты. Ты сможешь снять колдовство, принеся в жертву экипаж транспорта. У тебя есть способности матери?» Мавлуда стояла с открытым ртом. «Почему ты молчишь, Мавлуда?» «Есть, чиф. Мать меня научила снимать порчу и накладывать проклятие. Я просто не думала о таком, но сейчас начинаю понимать, что вы правы. Этот вонючка одержим врагом нашего бога. Я проведу обряд. Я вырву их сердца и принесу в жертву Анзоху». «Почему Анзоху?» — нахмурился Мунблай. «Потому что наш прародитель не приемлет жертвы. Их ждет демон. Он получит кровавую пищу и уйдет к себе. Его надо насытить». «А если этих жертв не хватит?» — спросил Мунблай. «Значит, принесем в жертву еще бледнолицых». На губах Мавлуды появилась кривая усмешка. Ее глаза запылали фанатичным огнем. «Тогда, Мавлуда, отправляйся на транспорт. После обряда я взорву корабль изнутри, и мы уничтожим все следы. Остальным скажем, что они сами себя подорвали». «Я все сделаю, капитан. Дайте мне сутки». «Зачем так много?» «Я должна получить свое, чиф». «Хорошо. Они твои на сутки, Мавлуда», — согласился Мунблай.